Глава 20. Опасность. «Кто его так?» — с ошарашенными глазами спросил Вячеслав Игоревич. «Я не экстрасенс», — буркнул я. Насторожило, что этого урода уже успели убить до меня, а так хотелось насладиться местью. Нашел кнопку включения магического светильника, и комнату озарил яркий свет. Хорошо, что в этом мире еще не придумали систему распознавания отпечатков пальцев и можно трогать все, что понадобится. Но я не знал, насколько здесь развита магия, которую используют местные криминалисты. Они же, возможно, и слепок ауры могут сделать. Стал осматривать труп, но не касался тела, не было надобности. Его убили часа два назад, не больше. Сделал вывод я по трупным пятнам. Нет, я не шибко разбирался в криминалистике, но на войне с некромантами подобное знание пригождалось. Наклонился к полу. Здесь была капля. Голубиного помета. Зачем оставлять столь очевидную улику? Я не знал министра Голубье, но судя по схемам касательно похищения нашего фамильного артефакта, человек он был не глупый и просчитывал свои шаги наперед, но и я не пальцем деланный. «Мне кажется, что кто-то пытался подставить одного человека», – задумчиво сказал я. «А не думаете, что это всего лишь устранение того, кто слишком много знает?» «И это тоже. Но что за этим скрыто? Может, я насмотрелся детективов в своем мире, и теперь мне мерещится то, чего нет. Так и знал, что не стоило в отпуске подсаживаться на эти сериалы». «Не знаю», – хмыкнул Игорь Вячеславович. Но улика явная, иначе откуда еще здесь взяться голубиному помету? В этом и вопрос. Я на острове ни одного голубя не видел. Потому что их здесь нет. Специфика тонкого места. Некоторые животные и птицы покидают свой ареал обитания, чувствуют опасность. Интересный факт, но один голубь все же залетел, и если я не ошибаюсь, то мой главный враг сейчас находится в этом городе. Мы можем вернуться к ведьме? Да, тяжко выдохнул он. Только в цветочную лавку заскочим. Хорошо, усмехнулся я. Может, она и конфеты у вас любит? Любит, но ночную цветочную лавку я знаю, а вот кондитерские по ночам закрыты. Обойдемся без вызова жандармов? С надеждой спросил я. Конечно. Будь моя воля, никогда бы с ними не встречался. Мы вышли из номера, плотно закрыв за собой дверь. Вышли уже через главный вход, но администратор сего заведения так и не проснулся. И хорошо, не сможет описать нас жандармам. По пути к борделю Вячеслав Игоревич купил огромный букет красных роз и вручил его Ларисе сразу, как мы зашли в заведение для плотских утех. «Благодарю. Но право не стоило возвращаться», — слегка покраснела женщина. «Мы снова по делу», — не удержался я и вставил слово, чтобы не ждать окончания флирта, который ни к чему не приведет. Я написал имя нужного человека на бумаге и протянул мадам вместе с деньгами. «Тот же номер», — указала она, но взгляд не отрывала от букета роз. «А ей понравилось», — подметил я, когда мы поднялись на второй этаж. «А как же? Это ее любимые!» Расплылся в улыбке охотник. Видимо, у него уже передозировка этого дурмана. Как бы глупости не натворил. Нам пришлось ждать целых полчаса. За это время я выпил всю воду из графина, что стояла на столе, и начал присматриваться к бутылке вина на тумбочке. Но вспоминая прошлую ночь, точнее отсутствие воспоминаний, желание утолить жажду подобным напитком сразу улетучилось. На этот раз к нам пришла другая девушка. Блондинка в одном нижнем белье, которое только подчеркивало ее аппетитные прелести. Она точно так же, как и предыдущая, протянула мне листок бумаги. Я спешно взглянул на адрес. «Нам надо срочно уходить», заявил я охотнику сразу, как только прочел. «Что там?» «Он в госпитале. Нашим может угрожать опасность». Вячеслав Игоревич мигом подскочил со стула. «Объект перемещался», — сказала девушка, пока мы не ушли. За дополнительную плату мы можем отследить, где он остановился». «Сколько?» – мигом спросил я. 500. Достал из рюкзака деньги и отдал девушке со словами: «Вернусь завтра». Она лишь кивнула, и мы мигом выскочили из номера. И из борделя. Охотник спешно попрощался с мадам и даже не стал флиртовать. Хотя я бы очень удивился, если бы он взялся за старое в такой ситуации. На улице мы поймали первый попавшийся на пути экипаж. Я дал вознице 20 рублей и велел, что есть мочи, мчать к госпиталю. Благо, сейчас была ночь, и мы добрались быстро. Тот же охранник на входе пропустил нас без слов, и мы быстрыми шагами направились в палату. Ввалились туда, но застали лишь то, как девушки перебинтовывают раненых, которые еще находились без сознания. «К вам никто не заходил?» – тут же спросил я. «Нет, а должен?» – нахмурилась Вика. Я не ответил, а просто присел на стул. Потер уставшие глаза руками. Успел. Фух. «Сергей, что случилось?» – насторожилась Юля. «Все как обычно. Меня хотят убить. И пока вы все рядом, вам угрожает опасность». «Ну, это не новость», – фыркнула сестра. «Что будем делать?» – подала голос Мариса. «Больных без присмотра оставлять нельзя», – сразу ответил я. «А так, нужно найти этого гада, допросить и прикончить». «Опять черепаховы?» – уточнила Вика. «На этот раз хуже. Этот человек представляет угрозу для всего нашего клана, и он ни перед чем не остановится». «Сколько у него магов?» – спросила Юля. «Не знаю. Мне известно лишь то, что он где-то в госпитале, но его лица я не видел. Да и он может также носить артефакт иллюзии». «Это плохо». «Мы все равно можем пройтись по больнице в поиске подозрительных личностей», – предложил Вячеслав Игоревич. «Да, но сомневаюсь, что в этом будет толк», – выдал я. «В любом случае, кто-то из нас двоих должен остаться в палате». «Я могу сходить. Поговорю с медсестрами, если они еще не спят. Целителю с целителем проще найти общий язык», – предложила Юля. «А я думал, ты больше по ядам». «Не только. После проведения обряда с макром мой основной дар должен усилиться, но для этого нужно тихое место». «И безопасное», – добавил я. «Не торопись пока». «Я составлю даме компанию в прогулке по госпиталю, если вы не против, Сергей», – вызвался охотник. «Буду премного благодарен, но если заметите что-то странное, сразу возвращайтесь». Юля закончила перевязывать ногу Вани, и я мельком заметил, как от нанесенной мази ожоги заживали прямо на глазах, а кожа выравнивалась. Похожее происходило со мной после ожога от кислоты водоросли монстра. Через день и следов не осталось, но в случае Вани на это уйдет куда больше времени. Я сидел и рассуждал про себя, как же быть. Домой возвращаться не вариант, не привык я бежать от проблем. Разве что девушек отправить первым же пароходом. Юля-то послушается после всего произошедшего. Мариса тоже навряд ли станет возражать. А вот Вика, сомневаюсь, что она уедет по доброй воле. Тут только если отцу звонить и все рассказывать. Но это уже слишком. Я бы не стал подставлять никого из ставших мне близкими людей. Ведь после такой выходки сестры последует наказание, причем для нас обоих. А зачем лишний раз ругаться с лицом, когда можно обойтись без этого? «Ты расскажешь мне подробности?» – спросила сестра, видя мой озадаченный вид. Раньше я хотел оградить ее от этого знания, поэтому об угрозе для артефакта поведал только отцу. Но, видимо, пришло время раскрыться и перед сестрой, что я и сделал, повторяя почти то же самое, что говорил отцу. Но не сказал прямо, что артефакт – это наша мать, и клану она служит добровольно. «Разве этот голубье не понимает, что его идея априори провальная?» – спросила сестра после моего рассказа. «Мариса, ты можешь выйти ненадолго? Этот вопрос касается только нашей семьи». «А разве я не стала ее частью?» – удивилась бывшая русалка. «Ты – часть клана, «Но это касается именно нас с сестрой и наших родителей», ответил я вслух и мысленно добавил: «Выйди, как просит сестра, а я потом все расскажу». «Ну ладно», процедила Мариса и вышла из палаты. Когда дверь закрылась, Вика четко проговорила: «Мы должны его убить». «Это я и сам понимаю, не тупой», хмыкнул я. «Ты лучше предложи вариант, чтобы найти его». Внезапно мой рюкзак задрожал и упал с соседнего стула. «Что там?» – спросила сестра. Я пожал плечами и расстегнул молнию рюкзака. Изнутри на меня смотрел большой красный глаз книги. Она так привлекала мое внимание. Очень удачно. Достал трактат и спросил у него: «Ты можешь помочь?» Открыл первую страницу, и там ярко-красными чернилами, что, скорее всего, являлись кровью, которой книгу напитывали не один год, вырисовывалась надпись «Проклятье по имени». «О, то, что надо! Спасибо!» Сестра заглянула в книгу, и у нее челюсть от удивления отвисла. «Давай без вопросов», — попросил я, на что она лишь кивнула. Открыл следующую страницу и внимательно прочитал. Принцип действия проклятия был знаком мне из прошлой жизни, но в этом мире для него потребуются иные обязательные руны. «Может, и черепаховых заодно проклянешь?» – предложила Вика и отвела взгляд. «Все не так просто, как кажется», – рассуждал я. «Проклятие всегда можно наложить, но не факт, что жертва не сможет от него избавиться до своей смерти». «В смысле?» «Проклятия бывают разные, и моего второго уровня в источнике не хватит на что-то убойное. Ну, на удаленном расстоянии». Книга снова задрожала в руках. Я перелистнул страницу. Повышение магического потенциала с помощью зелья из крови Ардакия и макро девятихвостой змеи с четвертого уровня изнанки. «Спасибо, конечно. Но пока я буду искать ингредиенты, произойдет еще одно покушение. Есть еще варианты?» «Так, мы можем нанять охрану, а ты пойдешь за своими ингредиентами», — выдала сестра. «Там такой человек, что нам нужны не просто охранники, а маги, минимум с пятым потенциалом, желательно штук 5». Сестра хмыкнула и задумалась. «Можем охотников попросить. Думаю, за дополнительную плату 3 мага составят компанию нам с Мариссой». «Не хочу я вами рисковать», — на выдохе произнес я и снова опустил взгляд в книгу. Кровавая стрелочка указала на следующую страницу. «Ого! Слияние 2 источников воедино. Очень рискованно». Я перечитал способ несколько раз, но не нашел ни слова о том, какой уровень получится на выходе, о чем прямо и спросил у живой книги. 4-й уровень родового дара, способного преобразовываться в магию проклятий такого же уровня, прочел я новую надпись. Какие были риски? Да очень простые. Если что-то пойдет не так, то я попусту пережгу свои магические каналы, и больше мне не колдовать. Стоило ли оно того? Учитывая, что от моего решения зависела судьба всего клана. Однозначно, риск стоил свеч, а точнее, проклятий. Ведь если я не убью голубье сейчас, то он не отступит, пока не доберется до каждого, и в конце его бы все равно ждало разочарование. Артефакт не подчинится другому роду. Я сходил за Марисой, которая ждала в коридоре, а затем обрисовал девушкам свой план и не позволил им возражать. После вернулась Юля с главой охотников. «Как успехи?» – сразу спросил я, не успели они зайти в палату. «Нам пришлось заплатить медсестре 20 рублей, а то, видите ли, посетителям нельзя оставаться на ночь. Она долго причитала и обещала наказать того, кто нас ночью сюда пропустил», – недовольно пробормотала Юля. А я усмехнулся в ответ. Да, наказание точно не будет лишним для их самодовольного охранника. Как оказалось, в больнице много чего странного происходит, на выдохе произнес Вячеслав Игоревич. Например, нахмурился я и стал внимательно наблюдать за реакцией мужчины, а он пожал плечами и устало ответил: Цитирую. «Дьявольщина какая-то творится. Вещи из гардероба пропадают. Пациенты в левом крыле на пятом этаже по ночам с ума сходят, поэтому туда перестали их селить. А в подвале вообще неупокоенный дух видели, пока договориться с ним не смогли. Ну, это не совсем то, что мы искали. Да и каждой из вещей можно найти логическое объяснение. А вот сегодня ничего странного не происходило, как сказала медсестра. Даже удивительно. Ясно. Зря ходили», – выдохнул я. «Может, дать медсестре еще 20 рублей и попросить выделить нам до утра любую свободную палату?» «А тебе зачем?» – сразу спросила Юля. «Потом расскажу. Сходишь?» Девушка угукнула и вышла в коридор. «Вячеслав Игоревич, подежурите тут, пока меня не будет. Постараюсь управиться за пару часов. Созрел у меня один план». «Конечно. Я не оставлю своих людей в беспомощном состоянии, когда им кто-то угрожает. Благодарю вас». А ведь он мог также заплатить медсестре и попросить перевести двоих своих охотников в другую палату. И этим он бы себя обезопасил. Но Вячеслав Игоревич предпочел помочь нам, за что я был искренне ему благодарен. Такие люди редко встречаются, как я судил по опыту прошлой жизни. Юля вернулась и сразу передала. «Свободные палаты есть только в левом крыле на пятом этаже, но я согласилась и на это. Ты ведь не боишься всяких слухов о дьявольщине?» «Нет», — усмехнулся я, — «сам иной раз хуже дьявола буду». «Тогда иди. Медсестра сказала, там можешь хоть сутки находиться, все равно в это крыло уже никто не заходит». «Понял». Встал я со стула и взял свой трактат. «Тогда пойду. И если что, вы знаете, где меня искать». «Ты только всех призраков там не распугай», — насмешливо бросила мне Мариса на прощание. «Что?» – обернулся я. «Призраки же были в подвале, по словам медсестры. Поэтому меня смутила эта фраза». «Насколько мне известно, подобный эффект могут вызвать либо неупокоенные души, либо проклятие. Но со вторым ты и так разберешься, поэтому будь готов, что после обряда пробуждения на тебя кто-то набросится. Неупокоенные души питаются людскими страхами и страданиями». «Ну, бояться я давно разучился, так что такая себе из меня еда», — иронично ответил я и вышел. А сам уже представил, как надо мной нависла толпа призраков. Бррр. Нет, я по-прежнему не испытывал страха. Эта особенность нового тела никуда не делась. Но все равно не самая приятная картина, особенно если эти души помешают ритуалу. С этими мыслями я и дошел до пятого этажа и свернул налево. Здесь было темно, и ни один выключатель для магических светильников не работал. Видимо, это место решили забросить и не тратить артефакты. Я дошел до небольшой двери с надписью «Отделение для исцеления от проклятий». Это многое объясняло, но не исключало возможности присутствия здесь скрытых сущностей. Выбрал себе самую отдаленную палату, в которой было 4 кровати без матрасов и 2 окна без занавесок. Через них хорошо пробивался свет полной луны, так что я смог без усилий для глаз еще раз перечитать последовательность действий. Начертил вокруг кровати круг из проклятых рун и стихии воды, и для убедительности каждую из них проверил, ведь ошибка всего в одной черточке могла стать фатальной. Оставил книгу открытой на единственной здесь тумбочке, а сам лег на скрипучую пружину. Звенья были мягкие и тягучие, так что можно было потерпеть отсутствие комфорта. Я начал призывать силы из 2 источников. Тело будто прожгло огнем. Мана начала выходить из магических каналов, словно это были невидимые струи воздуха, горячие и обжигающие. Мое дыхание становилось все более тяжелым. Пот струился со лба. Мой расширенный канал, что я укрепил для таланта из прошлой жизни, отказывался подчиняться и сливаться воедино с родовым даром, но я не собирался отступать. Знал, что затея совсем нелегкая. По телу разлилась дикая боль, отчего мое тело скривилось. но я молчал и терпел, стиснув зубы. Всегда болезненно, когда пытаешься изменить часть себя. Все мое упорство было направлено на объединение зависших в воздухе двух магических потоков, которые в корне отличались по своей природе. Вдруг мои руки стали светиться мерцающими огоньками, голубыми и черными, и я почувствовал, как магическая сила начала возвращаться в тело. Она разливалась по каналам чем-то новым, ранее неизведанным, и мое тело протестовало, то и дело нагоняя волны адской боли. И вскоре она стала невыносимой настолько, что мозг отключился. Не знаю, сколько я так провалялся, но веки удалось разлепить с большим трудом. Была дикая слабость, словно я снова вернулся с того света. Зрение быстро прояснилось, и я увидел зависшие вокруг меня светлые ауры. Злобные глаза косились, но не могли пройти дальше моего круга из рун. «Ну привет, ребята!»